Вздрогнув при пробуждении, Полина еще долгое время лежала, смотря в потолок. Она думала о том, каким будет следующий удар, где он ее настигнет и что будет, когда удастся прорваться через все трудности. Голову посетили мысли о бессилии. Словно Полину тянули на леске, и как бы сильно она ни пыталась освободиться, острый крючок все больнее проникал в глубину ее жизни. Но даже при таких условиях она могла сопротивляться и отчасти побеждать, все ближе приближаясь к той черте, за которой сможет увидеть все. Подъем прошел тяжело. Не отпускала слабость и боль в мышцах. Полина приготовила кофе и проверила почту на наличие писем, также не оставив без внимания и местные новости. Пробегая глазами по заголовку статьи о пожаре минувшей ночью, она открыла и прочла ее полностью, выделяя для себя только самое главное, внимательно осматривая сопутствующие фотографии. В ночь со среды на четверг в хирургическом корпусе 2-й городской клинической больницы произошел пожар. Предполагается, что при проведении ремонта были нарушены строительные нормы и правила, вследствие чего произошло короткое замыкание, полностью выгорели 2 этажа. Погибших и пострадавших нет. Своевременные и высококвалифицированные действия пожарных расчетов и сотрудников больницы предотвратили распространение огня на соседние корпуса. Ведется расследование. Полина на мгновение допустила такую мысль, что в новостях могла фигурировать она, и только тогда, когда говорилось о пострадавших или погибших. Время в нижнем углу монитора компьютера показывало почти 6 вечера. Девушка еще несколько часов уделила скульптуре, после чего решила отвлечься и прогуляться по магазинам, нужно было прикупить что-нибудь съедобного. На пропускном пункте охранники кивнули головой в знак приветствия, когда Полина проезжала под поднятым шлагбаумом, и продолжили проверять документы, прибывшие на разгрузку фуры. По дороге девушка заехала в магазин с одеждой, буквально на 1 минутку. Нужно было что-то повседневное и недорогое, в котором и задержалась на час, покинув его последним посетителем. Далее был супермаркет. Полина не любила еду на скорую руку, но выбора по большому счету не оставалось. Когда настало время расплачиваться, стоя на кассе, она увидела в своей сумке старую школьную тетрадь, которой там точно не должно было находиться. «Когда тетрадка успела появиться у нее в сумочке, ведь она не выпускала ее из рук», — подумала Полина, и тут же в голове поползли различные предположения. Внутри как будто бы что-то оборвалось, и все, что ее окружало, стало пустым. Словно перестало в одночасье существовать и время, и пространство, и вообще весь мир. Она достала старую тетрадь и, интуитивно открыв на 3-й странице, догадываясь об очередном послании, прочла содержимое, написанное черной пастой. «Где лесом, взращенным небо касаясь, деревья высокие качаясь стоят. Они песнь в своем плаче скрипучим ваяют, о тех, кто уже не вернется назад. Во тьме, под покровом земли и бетона, что со времени хода обосновал лютый зверь. Где когти свои точил он стальные, в невинной крови купаясь людей. Шаг сделан во мрак, а за спиной лучи солнца. Они не спешат проникать вглубь земли, где зверь свою метку скалясь вновь явит. И пламя сойдет с рук по локоть в крови». Полина поняла, что перед ней новое испытание, которое придется пройти. Бежать и прятаться смысла не было, а значит только вперед. Но что ждет ее там, впереди, за горизонтом, за который она не в силах заглянуть, и уж тем более подготовиться к грядущим событиям? Что-то не так? Голос девушки на кассе был напряженным. По всей видимости, она уже не один раз обратилась к странному покупателю. «Что, простите?» Полина поймала недовольный взгляд кассира. «С вас 1300». «Да, конечно». За спиной раздавались недовольные голоса, так как успела скопиться неплохая очередь из покупателей. Полина расплатилась карточкой и успешно покинула магазин, торопясь к машине. Она внимательно перечитала послание, но пока не стала делать никаких выводов, решив для начала вернуться в мастерскую. Пристегнувшись ремнем безопасности и повернув ключ в замке зажигания, девушка поглядела вперед. Перед машиной стояла женщина в сером платье и смотрела на нее. «Времени мало». Ужасный и хриплый голос словно находился в салоне автомобиля, но его хозяин сейчас стоял перед ним. «Для чего вы это делаете?» Не в состоянии сдержать эмоции, закричала Полина. «Имя». «Нет имени, нет его». «Имя». Сильнее раздалось в машине. Полина завела двигатель и резко сдала назад, стараясь быстрее покинуть парковку. Выходя на широкую дорогу, девушка кинула взгляд в зеркало заднего вида и увидела женщину без лица на заднем сиденье. Та подняла опущенную голову и сейчас смотрела прямо на нее. Полина дернула руль и, прижавшись к бордюру, резко оглянулась назад, рукой нащупывая замок ремня безопасности, готовясь при необходимости покинуть салон автомобиля. От такого неожиданного маневра весь поток машин, шедших позади, запетлял и начал заливаться гудками негодования, показывая свое возмущение. Заднее сиденье оказалось пустым, никого не было. В мастерской Полина закрыла на замок входную дверь. Убрала продукты в холодильник, а купленные вещи развешала на плечиках большой одежной стойки. Послание нужно было понять, и чем скорее, тем лучше. Полина пришла к выводу, что с каждым разом времени на решение загадки по непонятным причинам отводится все меньше и меньше. Она боялась думать о том, что будет, если время иссякнет, а она не сможет ничего сделать. Нет, во что бы то ни стало, ей нужно прорваться через все преграды. Вновь зажегся подвешенный фонарь на широком шнурке в небольшой комнатке, где девушка напряженно смотрела на карту города с нанесенными метками, периодически перечитывая послания и записи с размышлениями, лежащие на столе, стараясь понять происходящее от начала до конца. Полного и исчерпывающего ответа не было, так как не было и всех исходных данных. Придерживаясь той же тактики, которую она использовала при разгадывании прежних посланий, Полина начала делить единое целое на составляющие. В свою очередь, те самые составляющие она зачитывала по несколько десятков раз, анализируя, вбивая запрос за запросом в интернете и стараясь ничего не упустить. После чего проверяла на прочность внесенные догадки и после этого смотрела на электронную карту города, читая происходящее событие в намеченных местах за различные промежутки времени. Как и всегда, Полина не могла долго усидеть на одном месте, когда поток мыслей в своей массе поступал в обработку, вновь принимая залепку фигуры. Приходившие ответы на задаваемые самой себе вопросы она записывала в небольшой блокнот, лежащий рядом с ее рабочим местом. В моменты отдыха она заваривала зеленый чай с травами. Переключаясь на заметки, какие-то из них были перечеркнуты, ну а другие, наоборот, выделены жирной точкой. В итоге они либо принимались, либо отметались. Полина пришла к двум выводам, которые имели равные шансы как подтвердиться, так и утонуть в потоках скептицизма, собственно, как и находились они друг от друга на противоположных полюсах. Если начать со второго, то за последние 4 часа она ровным счетом никуда не продвинулась. Но признаваться даже самой себе в этом не хотела. Возможно, усталость или подход к решению задачи был неправильным. А может, она вообще двигалась не в ту сторону, ища ответы где-то в глубине, излишней накрученности собственных мыслей, когда на самом деле ответы были на поверхности и только ждали ее более пристального взгляда. Возможно, и так. Но вот первый вывод, к которому она пришла, решая загадку, был по-настоящему пугающим. Строки в послании о слое земли и бетона отсылали на некое сооружение человеческих рук, и что это было, Полине долго искать не пришлось. Сделанный еще перед Великой Отечественной войной резервный бункер, куда планировалось перевести командование, таил в себе немало секретов. Начать стоило с того, что почти 8 лет назад по городу прошла волна исчезновения людей. Было такое. Человек выйдет из дома, и больше его уже никто не видел. Кого-то из пропавших нашли, но только мертвыми и за пределами города. Жертв не просто находили со следами насильственной смерти, а зверски замученными, и каждый раз способы убийства оказывались изощренными. Словно чей-то изуверский мозг до мелочей планировал кровавую расправу, наслаждаясь от воплощения в реальность задуманного. Рядом обязательно находили небольшие дощечки со странными символами, которые были вырезаны ножом и обожжены огнем по краю. Свечи, части животных, пучки засушенных растений. Все это служило неким символом в каком-то кровавом обряде. Жуткие события посеяли во всем городе панику. Никто не хотел становиться следующим. За 3 года было обнаружено 89 жертв. И везде сохранялся один и тот же характерный почерк нелюдей. Что было странным и долго не давало понять мотивов преступников, так это то, что убитые люди были как рядовыми гражданами, так и представителями криминальных кругов и органов власти. Поиски банды, а в том, что действовала целая группа людей, сомнений не было, вели не только полиция и выделенные специально для поисковых мероприятий военные, но и добровольческие звенья. Все рано или поздно заканчивается, И однажды сказанные слова нетрезвого сотрудника полиции, угрожавшего своему соседу по лестничной площадке, дали начало распутывания непростого клубка событий. Как оказалось, к убийствам было причастно 22 человека. По своей сути сформированная и хорошо организованная банда, занимавшаяся грабежами, вымогательствами, налетами на дорогах, похищениями людей, убийствами. Часть из них, подобно отшельникам, обитали в чаще, в народе прозванной Межевальской. Чаща была огромна, да и в свое время хорошо подготовлена к обороне города, испещрена подземными ходами, окопами с землянками, лазами и всевозможными ухищрениями. Так что искать извергов можно было бесконечно. Другая часть, словно волки, таились в овечьих шкурах, живя, казалось бы, обычной жизнью и ничем себе не выдавая. Прошел ряд задержаний, после чего и начала всплывать страшная правда, которую люди не могли спокойно переварить. Организатором был человек, которого звали Мефиславом. Он лично подбирал и проверял претендентов, вел с ними долгие беседы, убеждал в своих взглядах и в итоге решал, что делать конкретному человеку дальше. Как выяснилось, из тех членов банды, что жила среди людей, трое работали в разных отделениях полиции. Один занимал место в администрации города, пусть и не самое большое, но этого хватало для выполнения поставленных перед ним целей. Еще 9 являлись обычными работниками завода. У большинства членов банды были семьи, у кого-то были даже дети, но это не мешало им жить двойной жизнью. Часть банды, что обосновалась в Межевальской чаще, являлась своего рода хорошо скрытой общиной, где устанавливались свои порядки и даже продвигалось религиозно-оккультное видение жизни. Что всех их объединяло? Одних – жажда легких денег, других – некая вера в учение, что открывало им глаза. Но в центре тех и других стоял Мефислав, сильный лидер и самопровозглашенный учитель. Утечек информации во время проведения расследования было много. Делалось это умышленно или нет, теперь выяснить не представляется возможным. Но расклад сил пошел не в пользу банды. В итоге, 7 из 13 задержанных членов банды, что жили двойной жизнью, до суда не дотянули. Эти 7 человек, имена и фамилии которых были выявлены в ходе следствия, неожиданно пропали меньше, чем за одни сутки. Но со временем оказались найдены мертвыми. До них добрался народный суд и месть определенных криминальных кругов. А вот оставшиеся 6 все-таки предстали на суде, прошедшего в закрытом режиме из-за большой вероятности мести людей, а еще занимаемом положении подсудимых и их родственников. Суд вынес приговор. 5 лет заключения каждому. Решение вызвало еще большую волну народного возмущения. После этого были уголовные дела о сговоре местных судей и прокуратуры. Чистки в их рядах. Так или иначе, вынесенный ранее приговор не пересмотрели. Но судьба к осужденным извергам оказалась неблагосклонна. Все они были размещены по удаленным местам заключения, не протянув там и полугода. По всей видимости, даже среди контингента колоний они не смогли найти понимания. В то же самое время при очередном прочесывании Межевальской чащи было обнаружено 9 обгорелых трупов сектантов с огнестрельными ранами. Все они находились в обустроенной землянке, хорошо замаскированной, сделанной сознанием дела. Возможно, их и не нашли вовсе, если бы не дым, вырывающийся из приоткрытого лаза. Следователи сошлись во мнении, что лидер, называемый всеми Мефиславом, убил остальных, после чего поджег землянку и покончил с собой. В том случае, если догадка Полины окажется верна, ей нужно было искать ответы именно в Межевальской чаще. Единственным местом, которое находилось в лесу, к тому же таилось во тьме, под покровом земли и бетона, был именно бункер. Теперь оставалось решить немаловажный вопрос. Едет она в Межевальскую чащу или нет? В 8 часов утра Полина была готова во всеоружии. Конечно, это громко сказано, из оружия у нее оставался все тот же подаренный Светой газовый баллончик. Ночью она почти не спала. Сон боялся закрадываться в мысли Полины своей мягкой пеленой, так как видел там страх, оттого, видимо, и держался подальше. Времени было достаточно, и девушка нашла в интернете максимальной информации о том месте. Куда, хоть и нехотя, но так или иначе, она обязательно направится. Попадалась, конечно, и сопутствующая ее интересам информация, которая не сказать, чтобы была полезной, но покопаться в таковой следовало однозначно. Она изучила схему бункера за 1965 год, одну из последних, так как после этой даты ничего не было найдено. а также карту фортификационных сооружений за 1939 год, которые находились в километре от бункера. Убедившись в очередной раз, что территория очень большая. Бункер в первоначальном своем виде представлял огромное двухуровневое хорошо укрепленное сооружение. На первом уровне располагались жилые отсеки, основные и вспомогательные комнаты, в которых находились установки для фильтрации воздуха и вентиляция, генераторная, столовая, комната управления и другие. Уровнем ниже – различного рода склады, хранилища питьевой и технической воды, резервные помещения. Чуть в стороне, примерно посреди этих двух уровней, находилась стоянка техники, к которой можно было попасть как через главный ход на уровне, так и через автомобильный тоннель. В 80-е годы автомобильный тоннель завалили, причиной этому стали люди, которые начали потихоньку растаскивать узлы, стоявшие на консервации техники. А к основному входу в бункер приставили вооруженную охрану. Но это продлилось недолго. В начале 90-х годов в стране вспыхнул беспорядок и хаос. Тогда вообще много происходило странностей. И одной из таких был приказ частично подорвать и затопить бункер, вместе со всем, что там находится. Хотя в народе поговаривали, что из бункера прежде вывезли немало ценной и дорогостоящей аппаратуры. А вот после уже реализовали утвержденный приказ. Как бункер, так и фортификационные укрепления были рассекречены. Соответственно, информация попала в свободное пользование, но территория перестала охраняться. Конечно, некоторые общественные движения и отдельно взятые люди хотели сохранить памятники войны и пытались сделать из них таковые, но у них ничего не получилось. Дорога в Старогородский район, в 5 километрах от которого и находилась Межевальская чаща, заняла почти 2 часа. Полина старалась сдерживать тот напор сомнений и страха, который сейчас давил на нее изнутри, чтобы не развернуться назад. Не зная дороги, она ориентировалась на извивающуюся зеленую полоску на сенсорном экране навигатора, направляющую ее к заданной цели. Но в определенный момент пришлось столкнуться с непредвиденными трудностями. Как только Полина отъехала 2 километра от последних домов частного сектора Старогородского района, навигатор указывал ей движение прямиком в непроходимую гущу деревьев. Немного покружив, Полине ничего другого не оставалось сделать, как вернуться назад и узнать у местных жителей нужную информацию. Выбрав одну из улиц, где старый и разбитый асфальт еще как-то походил на полосу дороги, она остановилась. «Здравствуйте», — спросила Полина, выйдя из машины, когда увидела сидящего на лавке около старого забора и такого же дома пожилого мужчину, дымно курившего самокрутку. «Здравствуй», — кивнул тот, всматриваясь и щурясь при этом так, словно очень плохо видел говорившего с ним человека. «Подскажите, как мне проехать к бункеру? Никак не могу найти подходящую дорогу». Как можно конкретнее изъяснилась Полина. «К бункеру тебе надо», — стал рассуждать дымящий, как паровоз старик. «А зачем? Туда вообще стараются не ходить?» «Мне необходимо кое-что узнать», — постаралась уйти от ответа девушка. «Ты из новостей, наверное? В газетах будете писать чего?» «Можно и так сказать». «А сколько вас?» — перебил Полину старик. «Нас это кого?» — оглянулась девушка, словно спиной почуяв опасность. «Ну, ты же не одна туда собираешься?» «А, так нет, конечно, остальные там дальше стоят. Дорога, по которой мы двигались, обрывается, а другой найти не можем». Обманула Полина, чувствуя при этом себя мерзко. «Нет старой дороги. Уже как давно нет. Как банду поймали, так сразу ее и заломали, чтобы никто не слонялся там. Одно время вообще было запрещено ходить и к бункеру, и к окопам. Место и до ныне нехорошее. Пропадают люди. Там, видимо, нехороший кто-то ходит. Не иначе, людей караулят». «А разве не всех поймали?» — спросила Полина. «Может и всех, а может и нет. Кто их разберет? Такие чины были там замараны, что не по себе становятся». Неторопливо рассуждал старик. «Извините, времени мало, хотелось бы вернуться еще до вечера. Сами понимаете, нет желания в подобных местах при сумерках ходить». «Понимаю. На дороге туда нет, и проехать вряд ли сможете». «И как быть?» Девушка поглядела в сторону чаще, пытаясь что-нибудь придумать. «Только пешим ходом», — пожал плечами собеседник, выкидывая дотлевший до самых пальцев окурок самокрутки. «Пусть будет так, что поделать?» Также пожала плечами Полина. «За той улицей», — указал он кривой тростью направление. «Будет одиноко стоящий дом на пригорке. Старенький такой. За ним начинается сначала широкая дорога, по которой можно ехать. Но потом идет на сужение, и машинку придется оставить. После тропа будет совсем узкая, поросшая, но ты ее увидишь. Она приведет тебя к озеру. Озеро, оно ведь искусственное. Водохранилище это. Еще перед войной сделанное. А вот у него будет еще две тропинки. Одна на окоп уводит, вторая ведет к самому высокому холму. Он Лысый холм еще называется. Тут бункеры будет. В общем-то, огибает водохранилище по дальней стороне. Это на окопы. Ну а что поворачивает налево и вдоль озера тянется, это твоя будет. «Спасибо», — сказала Полина. «А вы говорили, что люди пропадают. Давно это было в последний раз?» «В том месяце. Володька, Лучкин и Митька, что сын заведующий магазина нашего, рыбачить любили. Сколько раз им было говорено, ну не ходите вы на озеро?» «Так нет. Перечили, мол, глупостью все считали, что им говорят. Не единожды ходили до этого, но так и не вернулись в последний раз. Ни один, ни второй». «Искали, наверное», — предположила Полина, в голове считая расклад дела. «Конечно, искали. Но разве найдешь там кого?» Полину изнутри начало съедать и без того немалое сомнение в ее затее. А тем более подобные разговоры не прибавляли уверенности, а скорее наоборот сжигали до нуля последнее. Ей предстояло идти туда, где до сих пор пропадают люди, тем более одной. Полина мысленно поймала себя на том, что если не закончит разговор о страшных и странных событиях, происходящих в Межевальской чаще, то она вообще не сделает туда и шагу. «Огромное спасибо, мне нужно идти, а то у меня уже, наверное, заждались». «Будьте там осторожны, внимательно смотрите. А лучше вообще не ходите». Как бы давал старик напутствие на дорожку. «Все поняла». Полина села в машину и направилась тем маршрутом, который указал ей собеседник. Как и говорилось, за последней улицей частного сектора одиноко стоял завалившийся и очень старый дом. За ним виднелась поросшая отсыпная дорога, которую сразу и не увидишь. Дорога извивалась и даже казалось, что уводит совершенно не в ту сторону, куда нужно было Полине. Но это только казалось. Кое-где высокая трава стелилась на капот и била по бамперу, после чего ныряла под машину. На стекло сразу же налетела пыль, поднимаемая движущимся автомобилем. Дорога в итоге привела к широкой поляне в глубине густой чащи, после чего сузилась до таких размеров, что пройти там можно было только пешком. Ничего другого не оставалось. Полина взяла с собой все необходимое, покинула машину и, клацнув напоследок сигнализацией, неуверенно и часто оборачиваясь, удалялась все дальше вглубь леса. Чаща жила своей жизнью. Были слышны пение птиц, потрескивание веток и стволов деревьев, шуршание листвы на густых кронах. Солнечный свет создавал причудливую игру теней, при которой чудилось, что все вокруг движется, бегает и прыгает, куда бы ни упал любопытный взгляд. Это был мир, куда человек никаким образом не вписывался. Возможно, это девушке только показалось, но дышать стало как-то легче, словно воздух тут был другим, хотя не только воздух, даже звуки слышали совсем по-иному. Узкая тропинка петляла из стороны в сторону, сначала увлекая в одно направление, потом делала небольшую дугу и поворачивала в другое, заставляя при этом подниматься на небольшой холмик или спускаться в холодную низину. После 30 минут пешей прогулки девушка увидела водоем. Это было то самое искусственное озеро, у которого тропа разветвлялась надвое, разбегаясь в разные стороны. Полина выбрала ту, что уводила налево и пошла вдоль озера. Она видела и вторую тропу, которая огибала водоем с другой стороны, и терялась из виду в гуще деревьев. Девушка слушала все, что ее окружает. Она старалась не только увидеть своими глазами происходящее, но и услышать, и даже в некотором роде почувствовать, чтобы сложить картину понимания в полном объеме. Ее неторопливые шаги были бесшумны. Даже шелест травы под ее ногами на тропе растворялся в общем шуме леса. Какое-то время Полина просто шла, куда вела ее дорога, пока та окончательно не начала сужаться, теряясь в траве и поросли молодых деревьев. Тупик? Девушка подумала о том, что могла свернуть не туда и не на том повороте, но других попросту не было. Она приметила несколько холмов, поросших деревьями, где один резко отличался от остальных, так как на его склонах и макушке деревья практически отсутствовали. Видимо, это и был тот самый Лысый холм, о котором ей говорил старик. Полине пришлось пробираться сквозь высокую траву, поваленные деревья, обходить ямы со скопившейся водой, пока она не обогнула часть холма и не оказалась перед входом с массивными металлическими дверьми. Одна из створок была полуоткрыта. Девушка заглянула внутрь, сделала несколько неуверенных шагов в темноту и сразу же почувствовала холод. который был в старом сооружении и теперь начинал окутывать и ее. Она поняла строки послания про шаги во мрак и солнечные лучи, что не спешат проникать вглубь земли. Страх, не покидающий ее и раньше, теперь начал отыгрываться по полной программе. Словно за все время, которое Полина старалась его игнорировать. В нос ударил неприятный запах застоявшейся воды и гнили. Девушка укуталась тонким шарфом, чтобы хоть как-то спастись от неприятного аромата. Она достала маленький фонарик, спрятанный в ее нагрудном кармане, и, щелкнув мягкой прорезиненной кнопкой, направила луч света перед собой. Бетонный тоннель без единого намека хоть на какой-нибудь источник света в его недрах под небольшим наклоном уводил вперед. Обрывки кабелей и труб различного диаметра тянулись под потолком, то прячась в стены, то выныривая из них и убегая дальше. Полина с осторожностью шла вперед, выхватывая из темноты лучом фонарика окружающее ее пространство. Все было чужим, покинутым, холодным. Повороты, коридоры, ступени и вновь повороты, коридоры, ступени. Ходы, уводящие в разные стороны, заваренные двери, обрушившиеся или специально обрушенные проемы. Кое-где даже были мертвые дикие животные, которые, по всей видимости, пытались найти убежище. Или забрели сюда в поисках пищи, да только здесь и остались. Жуткое и неприятное ощущение от увиденного закралось, да что там закралось, ворвалось в сознание девушки. Через какое-то время показался проем и железная дверь с рычагами и большим штурвалом на ней. После нее начинался спуск вниз. Лестничный марш был плавный, и спуск показался Полине очень долгим, хотя, возможно, так оно и было на самом деле. Отчетливо были слышны непонятные скрипящие звуки и капанье воды. Повороты на площадках в одну и ту же сторону немного кружили голову, складывалось такое чувство, что вертишься на одном месте вокруг своей оси. Когда девушка оказалась на широкой лестничной площадке, что теперь имела не только ступени ниже, но и просторный тоннель, начинающийся за открытой массивной дверью, предстоял выбор пути. Полина решила немного спуститься вниз и проверить свою догадку. Так оно и оказалось. Несколькими пролетами ниже она увидела завал. Это был спуск на нижний уровень, который когда-то подорвали. Ничего необычного или заслуживающего более пристального внимания на глаза не попалось. Значит, оставался только один путь через тоннель на уровень с техникой. Полина еще какое-то время постояла на площадке, просто смотря на то, что ее окружало, словно что-то чувствуя, после чего начала подниматься обратно на широкую лестничную площадку. Минуя дверь, она пробиралась через полуразрушенный тоннель, который заканчивался большим помещением, разделенным на несколько частей стенами и арками в них. К аромату застоявшейся воды и гнили добавился еще и запах машинного масла. Как пахнет таковым в старом гараже. Военная техника еще советского периода стояла повсюду. Бронетранспортеры, боевые машины пехоты, БРДМ, КШМ. Все было без орудий. Несколько тягачей и машины явно инженерного назначения стояли отдельно. Спущенные колеса, въевшиеся от веса тяжелой техники гусянки в пол. Битые стекла, отлетевшая краска, разгулявшаяся на обшивке ржа, плачевный итог запустения. Вывороченная электроника, отсутствие целых узлов. Какие-то машины были наполовину разобраны, над этим, скорее всего, потрудились в свое время вороватые и жадные до наживы люди. Полина пыталась понять, где могло таиться то, зачем она, собственно, и пришла в это далекое неуютное место. Делая выводы, что при осмотре первого уровня она ничего не нашла, по причине того, что тот оказался частично заблокирован, частично обрушен, частично затоплен, а второй уровень был затоплен полностью, то очевидное напрашивалось само собой. Где-то здесь, именно в этом месте и стоило искать ответы. Девушка ходила от одной боевой машины к другой, мысленно деля на сектора зону поиска. Много времени уделялось на осмотр кабин, кузовов, десантных и моторных отсеков, а также месту, на котором стояла техника. Несколько раз ей казалось, что она слышала странные звуки, а также шорох, приглушенный топот быстрого шага и, как бы то странно ни звучало, еле уловимое бормотание. Было и без того страшно, а доносившаяся до слуха песнь старого фортификационного сооружения, которое находилось глубоко под землей, просто съедала ее боевой дух. 2,5 часа пролетели незаметно, но ничего такого, что могло указать на ответы, не нашлось. Полина не стала брать с собой тетрадь, где было написано послание, так как не хотела ее потерять при весьма резких поворотах ситуации. Она постаралась зазубрить строки на память, специально выделяя для этого время. Конечно, последнее послание было пугающим, но она успела понять, что некоторое из написанного имеет далеко не прямой смысл, а образы. Так и сейчас зверь, о котором говорилось в послании, мог быть всего лишь образом. Ну, по крайней мере, Полина на это очень сильно надеялась. Также ответ каким-то образом связан с огнем. Хотя в последний раз, когда огонь присутствовал в хирургическом корпусе, где она искала ответы, то чуть не поджарил ее. Мысли перебивали друг друга. А еще был страх, желание спрятаться куда-нибудь подальше, убежать от всего. Удар. Что-то сильно ударило о бетонный пол, и разлетающийся звук буквально взорвал тишину. Полина дернулась всем телом от неожиданности и сильно шарахнулась головой о крышу кабины Урала, в котором она сейчас находилась. Выпрыгнув из машины, девушка спряталась за крылом и направила фонарик в ту сторону, откуда она полагала исходил звук. Вроде бы никого не было. Она пригнулась и посветила под Урал, смотря в дорожный просвет. Страх рисовал чьи-то ноги, которые она увидит, если не рядом с ней, то уж наверняка у соседней техники. Какое-то время Полина вслушивалась в напрягающую тишину, после чего достала из кармана баллончик и аккуратно пошла в сторону, где что-то упало. Зачем она это сделала? Наверное, потому что стоять на месте, что идти вперед, было одинаково страшно. А если там кто-то и есть, то пусть она его увидит на безопасном расстоянии, чем застыть в ступоре и ждать, пока зайдут в спину. Лучик фонарика выхватывал из темноты небольшие части окружающей ее реальности, пока она не нашла то, что вызвало переполох. На полу, позади полуразобранного БТР, который она относительно недавно проверила, лежала слетевшая с петель десантная дверь. Возможно, крепление уже было повреждено, а когда Полина открывала дверцу, производя осмотр, то могла только приблизить процесс разрушения. Совсем рядом послышалось легкое шуршание, а за спиной раздалась серия звуков, словно бросили камешек, и тот по инерции прыгал по полу. Полина устремила свой взгляд туда, куда убегал звук, и увидела гайку. В это время опять же где-то за спиной послышались шаги по металлу. Но когда девушка обернулась, было уже слишком поздно. Человек далеко не маленьких размеров прыгнул на девушку с брони БТРа и буквально подмял ее под себя весом, прижимая к полу. Фонарик вылетел у Полины из рук, немного прокатился по полу и замер, теперь светя своим лучом на нее и напавшего человека. Полина попыталась вырваться и даже смогла направить баллончик в лицо агрессивного незнакомца, но вот воспользоваться им уже не успела. Мужчина выбил баллончик и ладошка ударил ее по щеке, рывком переворачивая ее на живот. К лицу поднесли грязную, отвратительно пахнущую тряпку и силой прижали. Полина чувствовала, что начинает терять сознание, но из последних сил пыталась бороться. Легкие требовали небольшого глотка воздуха, которого катастрофически не хватало. Но его не было. Темнота. Глубокий вдох, раздирающий горло. Головная боль, пульсирующая в висках сильными всплесками от каждого удара сердца. Кровавый привкус во рту, мельтешащие мурашки перед глазами и слабость во всем теле. Вот что подарило первое мгновение, когда Полина пришла в сознание. Она лежала наподобие металлической столешницы, словно приготовленная для чего-то ужасного. Руки были связаны тонким шнурком и вытянуты к трубе с цепью, приваренного на основании стола. Такая же ситуация наблюдалась и с ногами, но с одним отличием. В ногах была опора под подошвы. Помимо этого, в районе груди, пояса и коленях ее фиксировали ремни. Девушка вертела головой в попытках разглядеть то место, где волей недоброго случая угораздило ей оказаться. Находилась она в средней по размерам комнате с плохим освещением, исходящим от нескольких сильно коптивших напольных факелов. У стен виднелись плотные ряды облокоченных длинных кривых веток, приставленных друг к другу. Около 7 треснувших бревен лежали в правом углу, наваленные кучей. А непонятная материя, больше напоминавшая закопченную тюль, была натянута по всему потолку. По мере возвращения к ясному мышлению посыпались и вопросы. Кто на нее напал? Если бы хотели убить, то убили бы сразу. А если не убили сразу, то зачем держат связанной? Ответы не заставили себя долго ждать. Лязгнул дверной засов, и в открывшуюся с неприятным скрипом дверь вошел высокий сутулиный мужчина крепкого телосложения. Полина не могла определить его возраст. Волосы длинными грязными паклями спускались к плечам. Бакенбарды, усы и борода, давно не стриженные, сливались во что-то единое. Старая одежда висела на человеке бесформенно, словно мешок. Такое чувство, что как раз с мешковины она и была сшита. Широкие плечи, высокий рост, сутулость, бесформенная серая одежда и густые заросли на голове и лице делали его похожим на некое мифическое существо, очень страшное существо. Несколько минут он просто стоял около Полины и смотрел на нее, медленно переводя взгляд с ног на голову и обратно. Склонившись у шеи девушки, он сделал глубокий вдох, словно вдыхая сладостный запах страха. Не говоря ни единого слова, мужчина снова устремил свой взгляд на Полину и, раздавшись кашлем, вышел из комнаты, со скрипом закрывая двери за собой. Прошло около часа или чуть больше, когда косматый человек вернулся и, сделав несколько медленных кругов вокруг своей жертвы, при этом что-то очень тихо говоря себе под нос, вновь удалился. Так продолжалось еще несколько раз. Мужчина возвращался, просто смотрел на Полину, медленно ходил рядом, очень тихо бормоча неразборчивые слова, временами заливаясь жутким кашлем, и выходил из комнаты, закрывая скрипучую металлическую дверь. Один раз он принес пачку небольших дощечек, которые сыпал в углу и поспешил покинуть комнату, видимо, куда-то очень торопясь. Что он пытался всем этим показать? Напугать? Так девушка и без того была напугана. Возможно, было что-то еще, чего сама жертва себе пока не могла объяснить. По всей видимости, мужчина был один, так как ни разговоров, ни топота ног от двух или более человек она не слышала. Да и в комнату входил один и тот же косматый бугай. Полина пыталась понять, что ее ждет, но все, к чему она могла прийти в своих заключениях, далеко не радовало. В любом случае, ее просто так не отпустят. Когда мужчина вернулся в очередной раз, он вальяжно прошелся по комнате и надолго застыл у изголовья конструкции, на которой лежала привязанная Полина. Не произнося ни единого слова, встал с левой стороны и, водя глазами, расплылся в подобии ужасной улыбки. «Неизвестность заставляет человека бояться», — начал мужчина разговор, который больше походил на общение с самим собой. «Вот думаешь иной раз, что будет дальше, а не знаешь сам, что будет дальше. Смотришь и не видишь, идешь и спотыкаешься». «Я не одна», — попыталась таким способом напугать незнакомца Полина, — говорила она спокойно, монотонно, стараясь никого не провоцировать, но при этом сильно дрожа от страха. «Меня, скорее всего, ищут, и когда найдут, нет никого больше», — сказал мужчина тихим хриплым голосом и разразился сильным кашлем. «Ты одна. Что вам нужно?» Полина не знала, как вести себя в этой ситуации. Все варианты, что если и были у нее в голове, оказывались недееспособными. Она одновременно и боялась, и старалась подавить внутренний страх, зная, что тот точно не будет помощником для нее. «Это ты пришла, не я? Почему и зачем ответишь мне на этот вопрос?» Бугай склонился над девушкой, смотря прямо ей в глаза, пытаясь что-то в них разглядеть. Полина застыла, стараясь даже не дышать. Все внутренние чувства взбесились, сигнализируя об опасности, находящейся сейчас перед ней. Но как бы девушка ни пыталась подобрать слов или построить в голове ход общения, ничего не получалось. Тупик. Пожалуй, так сейчас можно было описать происходящее у нее в голове. К тому же в этом тупике творился такой хаос, что становилось вообще туго. Она не знала, как ответить, но понимала, что молчание обязательно приведет к чему-то очень нехорошему. «Я ищу ответы», — сказала Полина после затянувшегося молчания. «Здесь?» — отошел незнакомец, разведя руки в стороны, после чего залился кашлем. «Да». Совсем тихо и очень неуверенно выдала девушка. «И какие ответы ты хочешь найти?» «Не знаю». Полина чувствовала страх. Он пронизывал ее насквозь, заставлял дрожать ее голос. «Знаешь, это даже не случайность и не совпадение. Это одновременно и воля судьбы, и данный мне знак. Знак, что я делаю все правильно. Знак, что нельзя останавливаться в тяжком деле и непосильном труде. И я должен идти дальше, заботиться о них». «Кто вы?» — спросила Полина. «Кто я?» Ненадолго замолк хриплый голос. «Имя мое знали лишь избранные. Люди близкие, преданные мне. Те, о ком я забочусь, и по сей день не отступаю от моего обещания. Но для тебя это не будет иметь значения, ведь судьба сама направила тебя ко мне». «Не всех тогда поймали». Полина начала догадываться, кто перед ней. «Я Мефислав», — возвысил голос незнакомец, подчеркивая жестом свою значимость. «Ты убийца», — тихо, даже боясь, прошептала Полина. Она не хотела этого говорить, но необдуманные и поспешные мысли вырвались наружу. «Убийца?» — удивился Мефислав. «Ты даже не знаешь, о чем говоришь. Твои слова быстры, но они лживы. Я избранный самой судьбой, а еще в одной руке у меня жизнь, а в другой смерть. Словно весы. Туда-сюда, туда-сюда». Он развел руки в стороны и, подобно весам, играл ими, изображая перевес то на одной руке, то на другой. Полина больше не хотела говорить резких слов. Мнимое геройство было сейчас не в ее пользу и могло спровоцировать далеко не здорового на голову человека на очередное убийство. Необходимо тянуть время. Возможно, что-то и получится. По крайней мере, в это очень сильно хотелось верить. «Скажи, кто ты на самом деле?» Девушку посетила странная мысль. Дикая, абсурдная, но жгучая своей навязчивостью. Что если это и есть ее ответ? Этот страшный, жуткий, съехавший с катушек человек, хотя человеческого в нем осталось, по всей видимости, очень мало. «Тебе это так интересно?» Мужчина выхватил большой нож из-за пояса и приставил к горлу Полины. «Ты хоть на минутку задумывалась, что можешь не покинуть этого места? И это ты хотела узнать? За этим ты пришла сюда? Говори!» Полина не могла произнести ни одного слова. Рисуя в голове жуткую картину, как острое лезвие вонзается в ее горло, после чего настает неминуемый конец. Она не хотела умирать, а смерть была совсем рядом. Она должна была что-то говорить, так а почему это не быть правде? Да, ее правда странная, но и собеседник был не без таковых. «За мной гоняются такие силы, которым я не могу дать объяснение. Вначале я думал, это розыгрыш или чей-то злой умысел, но потом поняла, что все далеко не так просто. Я нахожу послание, после чего мне необходимо искать ответы. Иначе приходит она и требует своего. Она не человек, хотя и выглядит как человек. Я не знаю, кем или чем это является. Страх толкает меня вперед, потому я здесь. Поверишь ты в это или нет, мне все равно. Но по сравнению с тем, что не сегодня, так завтра застанет врасплох, ты далеко не самая большая проблема». Полина замолчала, а мужчина, убрав нож от горла девушки, не сводил своего пристального взгляда. Он о чем-то задумался. Слова, что дошли до его разума, очень серьезно зацепили, провоцируя новый виток мыслей в его голове. «Гонится, говоришь, кто-то за тобой?» Задумчиво проговорил мужчина. «А этому есть причина, как ты думаешь?» «Не знаю». Закрыла глаза Полина. «Мне хочется жить своей прежней жизнью, а не прятаться и ждать, когда меня найдут. Потому и причин». «А я думаю, все правильно», — перебил мужчина. «Это они тебя привели ко мне. Все становится на свои места». Здоровяк расплылся в нехорошей улыбке. «Кто они?» — спросила девушка, чувствуя приближение чего-то очень нехорошего. «Я скажу тебе все, ты должна знать». Оживился Мефислав, словно окрыленный предстоящим действием, доставляющий ему немалое удовольствие. «А ты слушай внимательно и внимай каждому моему слову. Ты поняла?» Рявкнул напоследок мужчина, отчего Полина вздрогнула. «Да, поняла». Как бы в подтверждение своих слов кивнула девушка. «Давно. Очень давно. Кажется, что в прошлой жизни. Нет, не кажется, а так и есть. Это было в прошлой жизни. Я работал лесником, смотрел за лесом и этим проклятым бункером. Но в определенный момент судьба начала готовить меня к тому, для чего я был предназначен. Все началось с первой смерти. Нет, я не собирался никого убивать, так вышло случайно. Сбил ребенка, мне действительно жаль его». Кашель перебил рассказ мужчины. «Но ни через день, ни через два, даже не через год никто не пришел, чтобы меня задержать. Все это время я не мог найти себе места. Казалось, все знают о том, что случилось, и только ждут подходящего момента сдать меня. Все были моими врагами. Даже сосед Сашка, которому я ни в чем не отказывал, однажды сказал, что фоторобот разыскиваемого очень похож на меня. И знаешь, что он сделал?» Мефислав на несколько секунд замолчал, сжимая от злости кулаки. «Этот предатель влез ночью в гараж и увидел вмятины на моей машине. После чего потребовал с меня плату за его молчание. Денег, и немалых денег. А если не найду, то он расскажет все. Я долгое время давал ему то, что он хотел. Но ему было мало, ненасытный он скотина. Что мне оставалось делать? Я убил его. Это действительно было облегчением, словно гора с плеч. Он умирал очень медленно. Я поддерживал в нем жизнь ровно до того момента, пока не насладился сполна за все. Я прозрел и понял, что обычная жизнь мне больше не нужна. Я задумался о таком месте, где бы меня не стали искать, а если и стали, то не нашли. «Именно здесь!» Мужчина развел руки в сторону и поднял голову вверх. «Я нашел таковое. Когда-то, еще живя прошлой жизнью, я обнаружил брешь, осматривая бункер в очередной раз. Она была не видна сразу, но не для моего взгляда. Видимо, заряд, установленный во время подрыва бункера между уровнями на лестничной марше и шахтой лифта, сделал свое дело. Но он также повредил и стену, за которой шла вентиляционная шахта. Я проверил и смог пробраться на нижние уровни. К счастью, они остались частично целыми и даже не тронутые водой, хотя все полагают, что тут все затоплено. Разве это не было знаком? Да, это был знак, но тогда я не смог этого понять. Но всему свое время. Конечно, сначала мне пришлось найти временный приют в землянке. Дед научил меня многому, но я не сидел на одном месте. Принялся изучать бункер. Когда времени стало в избытке, я много думал. Думал о жизни, о людях. О делах их, о том, что можно еще успеть сделать и кто я такой. А самое главное, для чего я и зачем я. Мне пришло понимание, увиделась цель в жизни. Мое настоящее предназначение. Я именно тот, кто должен все изменить, ведь люди нуждаются в боли, которая им просто необходима. Они погрязли в непонимании, злости друг к другу, жаждой наживы на чужом горе, а я буду им дарить боль, через которую все общество будет меняться в лучшую сторону. Когда человек испытывает боль, он понимает, как было хорошо без нее, и как будет хорошо, если ее вовсе не настанет. Понимаешь? Человек начинает думать, а я просто способствую этому. Все размышления были записаны мной на бумагу. Прилежно, бережно. Я стал находить людей, которые были слабы морально. Они легче всего контролируются. Но не только это было моим критерием. Я искал не просто слабых, а готовых убивать и смотреть, как убивают других. Все они проходили посвящение кровью. Все были верны и преданы мне. Со временем моя семья, за которой я должен был следить, увеличилась. Люди сами стали приводить людей, которые также посвящались. Но приводили и тех, кто был предназначен для обряда. Они являлись кровью, все сильнее скрепляя наш союз. Я никого ничем не обязывал. Они были вольны в своем передвижении делать то, что и делали до этого. Работать на своих работах. Но жили они теперь для семьи, для нашей семьи. Кто этого желал, слушал мои мысли, принимал их, понимал, и чтобы суметь понять еще больше, оставался и жил рядом с тем, кто наполняет их жизнь смыслом. Со мной. Мы перестали терпеть недостатка. Было все, что необходимо. Даже тогда, когда наступили тяжелые времена, нас стали искать и ловить, словно каких-то зверей, заглядывая при этом в каждую расщелину. Мы выстояли. Мы были сильны. Все сплотились во время опасности и смогли ее преодолеть. Пока не появились среди нас предатели. Они хотели спастись, жертвуя семьей, но не смогли. Веры не осталось никому. Сомнение поселилось в каждом из тех, кто остался со мной здесь, в доме, хранимом самой землей. Я знал, что и они меня предадут рано или поздно. Потому я очистил их всех по одному, за один день. Это был горький день очищения. Я остался один, но сама чаще питала меня. Она не оставляла меня. Она каждый раз посылает людей для меня, а если они не идут ко мне, то я иду к ним. Говоривший закончил свой рассказ и снова посмотрел на Полину. «Я тебя никогда не смогу понять», — прошептала Полина. Она боялась это говорить, но по-другому она поступить не могла, понимая, что те люди, которые попадают к зверю, стоявшему перед ней сейчас, назад не возвращаются. «Не нужно меня понимать. Ты не видишь всего, что происходит. Ты слепа, хотя и имеешь глаза, но это ненадолго. Скоро. Очень скоро время придет». Вновь расплылся в ужасающей улыбке мужчина. «Зачем ты продолжаешь убивать?» «Это не убийство!» Ударил по щеке Полину Мефислав. «Обряд, он нужен для семьи, ведь они, как и мы, нуждаются в пище. Время от времени я их вижу. Приходят истинные члены семьи. Они говорят, слушают меня, принимают участие в обряде. Также обряд напоминает людям о том, что я здесь и жду в семью желающих, кто готов скрепить все союзом крови. Я долго был один, Я всегда один, даже среди людей». Девушка все это время проверяла свои путы на прочность, раз за разом пытаясь найти слабину и не выдать свои попытки в освобождении. С другой стороны, страх, словно неизлечимой болезнью, прогрессирующий внутри своими метастазами, призывал ничего не делать, оставаться на месте, подчиниться словам страшного и беспощадного врага, который будет милостив и снисходителем, и, возможно, оставит ее в живых. «Ложь. Это все только в твоей голове». Полина вновь подлила масло в огонь. «Не ложь!» — раздался громкий мужской голос. «Они зовут, слышишь?» Мефислав поднял открытую ладонь вверх и начал вслушиваться. «Нет никого, это только твои...» Девушка не успела договорить, как тоже услышала что-то далекое. «Значит, и ты тоже слышишь?» Застыл в глубоком раздумье мужчина. «Назови имя». Полине показался этот вопрос до ужаса неприятным, так как в голове вырисовывался страшный образ, который уже не раз спрашивал подобное. «Чье имя?» Еле слышно и даже неуверенно спросила Полина. «Свое имя!» Склонился почти в упор к ее лицу мужчина. От него исходил отвратительный аромат немытого тела, копоти и гнилых зубов. «Полина!» Еле слышно прошептала девушка. «Громче!» Рявкнула выросшая над своей жертвой гора. «Полина!» Немного повысив свой голос, сказала девушка. «А теперь я тебе покажу то место, где тебя давно уже ждут». Говоривший явно ни на что хорошее не намекал, по крайней мере, для Полины уж точно. Оказывается, Полина лежала наподобие массивной каталки, что теперь была приведена в действие и скрипела от любого резкого движения. Девушку вывезли из комнаты и покатили по коридору, который был плохо освещен редкими коптившими факелами. Местами виднели стоявшие у стены тонкие стволы молодых деревьев и длинные изогнутые сухие ветки. Какое-то время Полина лишь безучастно наблюдала, как ее куда-то направляют. Когда она была доставлена в пункт назначения, мужчина нажал на механизм каталки, после чего быстрым рывком перевел ее в вертикальное положение. Ноги Полины уперлись на выступ внизу, теперь она поняла, зачем тот был нужен. Мужчина снял со стены один из факелов и начал разжигать размещенные на высоких подставках чаши, в которых находилось то, что очень хорошо горело. Комната потихоньку заливалась светом от огня. И то, что отчетливее начинала видеть Полина, ей однозначно не нравилось. Большая комната с двумя дверьми, одна через которую везли каталку, вторую она сейчас видит перед собой с рычагами и погнутым штурвалом. К тому же место было наполнено ужасными атрибутами, развешанные в разных местах деревянные дощечки с обожженными краями, что содержали непонятные символы. Сложенные в небольшие кучки кости и черепа животных, растянутые на ветках шкуры, на внутренней стороне которых также были нанесены символы, по всей видимости, кровью. Висевшие всевозможные амулеты и знаки, сделанные из дерева, костей, камней. А еще был массивный столб, больше напоминавший тотем, обвешанный чем только можно, стоявший перед дверью, которая сейчас оставалась закрытой. Все чувства, отвечающие за самосохранение, сейчас буквально взбесились, звоня во все колокола о том, что тут не один раз происходило нечто ужасное. Мужчина подошел к Полине очень близко, держа факел в правой руке и странно улыбаясь, словно знал то, чего еще пока не знала она, взглянул в сторону закрытой двери. «Ты знаешь, что там?» – произнес он. «Нет». Качала в подтверждении слов Полина. «Там все, кого так и не нашли. Место разделения миров. Место, где физическое перестает быть и наступает вечное». Мужчина обошел тотем и с усилием, приложенным к повороту штурвала, открыл очень скрипучую дверь. Вонь гнилой плоти и затхлой воды быстро распространился в большой комнате, вызывая рвотные позывы, которые Полина сдерживала с трудом. Мужчина вошел в открытую дверь и стал разжигать находящиеся там факела, отчего свет постепенно расползался по темному помещению. Через пару минут Мефислав вернулся и принялся тащить каталку к тому месту, откуда исходил ужасный запах. Увиденное за дверью повергло Полину в шок и трепещущий ужас. Помещение оказалось бывшим хранилищем воды с углублением посередине и двумя небольшими дверьми по обе стороны стены. Прямоугольное углубление, где раньше располагался большой металлический бак, а теперь он отсутствовал, было наполовину засыпано землей, но что самое страшное, там виднелись части людей и животных. У Полины сердце билось в таком быстром ритме, что казалось, именно поэтому ее трясет всем телом. Глаза не хотели видеть представшей перед ней картины. А мозг уже выдавал бесперспективные варианты будущего и того, что произойдет дальше. Девушка зажмурилась. Она больше не могла и не желала смотреть на этот ужас, начиная терять сознание. Удар по щеке заставил ее вернуться к реальности. А после чего последовал и еще один удар. «Нет, ты будешь смотреть». Голос мужчины казался веселым, словно он получает от всего этого огромное удовольствие. «Ты убийца. Тебя найдут и убьют самого. Таким, как ты, не место среди людей. Тебе вообще нет нигде места», — произнесла Полина медленно, стараясь себя контролировать в резко наступившей слабости, с большой вероятностью понимая, что ее ждет. Оттого и страх перед ее мучителем немного отступил, но не ушел полностью. «Здесь тебе будет комфортно», – заботливо проговорил мужчина, заходя за спину Полине и выкатывая каталку в обратном направлении. Полина кинула последний взгляд на тот ужас, что творился в комнате с телами. А еще она увидела фигуру в сером платье, что стояла на противоположной стороне углубления и смотрела в ее сторону. Девушка не знала, что хуже – убийца, который сейчас тащил ее для своего ритуала, или нечто, что стояло в темном углу. «Оно явно не просто так сюда заявилось», — промелькнуло в голове Полины, после чего возник закономерный вопрос. «А действительно, что здесь делает это нечто? Ты готова?» — спросил мужчина, когда поставил каталку примерно на то же место, где она стояла до этого. Полина увидела, как в соседнем помещении начал пропадать свет, и буквально за 15 секунд все находившиеся там факелы потухли. Комната наполнилась кромешным мраком, что была там и до этого. В проеме двери появилась фигура женщины в сером платье. Она просто стояла на месте и смотрела за происходящим. «Ты даже не можешь себе представить, что сейчас здесь находится. Понимая, что если это существо здесь, то будет плохо не только Полине, но и ее истязателю». «И что же?» Медленно протянул Мефислав, как можно ближе подойдя к девушке. «Оглянись, я тебе про нее говорила». Девушка расплылась в улыбке, понимая свою безысходность. Было видно, что верить девушке у Мефислава не было никакого желания, но он все-таки оглянулся и застыл на месте. «Я знаю, она та. Скоро отдам ее вам». Словно оправдываясь, мужчина начал говорить. Полина не могла понять, видит ли он то же самое, что видит она, или все далеко не так. Фигура в сером платье бесшумно отступила назад и словно растворилась в темноте соседнего помещения. «Ты их видишь, как и я?» — обратился к Полине Мефислав. «Это знак. Ты им нужна. Твое имя они хотят услышать. Она не оставит тебя в покое. Но я могу сделать так, чтобы ты остался жив, или она за тобой придет». Попыталась напугать своего мучителя девушка. «Нет, им нужна ты, а я должен заботиться о своей семье». Не успокаивался Мефислав. «Ты их слышишь? Они зовут. Нужно торопиться». Мужчина надел на себя одну из висящих на тонком шнурке дощечку с непонятными иероглифами, перекинув ее за спину. Бережно, словно те были очень дороги, снял несколько резных амулетов на бечевке, надев их на шею и, подойдя к тотему, поднес факел. Огонь быстро делал свое дело, распространяясь по легковоспламеняющемуся материалу, образовывая горящий символ. Полина сразу же вспомнила строки из послания про огонь из руки зверя. Это он и был. Перевернутая на спину буква «С», обращенная концами кверху, сейчас огнем пылала перед глазами на металлической подвешенной стойке. «Я отдаю вам ее! Она будет с вами!» Громким голосом произнес тот, кто сейчас начинал свой кровавый ритуал. Мужчина поглядел на открытую дверь и, войдя в нее с факелом в руках, замер на краю углубления с ужасным содержимым. Что-то не переставая бормоча, словно с кем-то разговаривая. В этот момент из-за спины девушки вышла фигура в сером платье, и, задержавшись на какое-то время около Полины, рассматривала привязанную жертву. Волна холода обдала девушку с ног до головы, сердце сжималось в ужасе, сбавляя ритм своего биения. Ощущалась слабость, при которой тяжелее становилось себя контролировать, а глаза непроизвольно закрылись. Руки почувствовали послабление, путы, что их связывали, теперь не были такими крепкими, и почти не удерживали свою жертву. Фигура, потеряв интерес к Полине, направилась в темную комнату, где находился Мефислав. «Нельзя было упускать такого шанса», — прозвучало где-то в голове Полины. Придя в себя, она как можно тише и насколько это было возможно спокойнее, окончательно освободилась от веревок на руках и принялась отстегивать сначала ремни, а потом высвобождать ноги. Цепи, с которыми были скреплены веревки, и места, к которым они крепились, предательски звенели при каждом неаккуратном движении, отчего страх не успеть сделать все вовремя усиливался. Горячие волны бесконечным потоком били внутри вен, расходясь по всему телу монотонными ударами, жаром отдаваясь в щеках и шее. Руки не слушались и тряслись. Наконец удалось полностью освободиться от конструкции, которой она была привязана. Полина понимала, что если просто бросится бежать, куда глядят глаза, то с большой вероятностью ее настигнут, и тогда точно наступит конец. На глаза попался нож. Он был вложен своим острием под горящий символ в углубление тотема, и фигурной рукояткой выпирал наружу. Девушка старалась не издавать ни единого звука. Подошла к объятому пламенем символу, еще раз окинув его взглядом, и потянула рукоятку на себя. Обоюдоострый нож, лезвие которого имело искривление, больше походившее на изгибы змеи, лег на ладонь. Полина уже видела подобное в кино. Такие ножи использовались в языческих поклонениях во время кровавых ритуалов. Тут же подступила мысль, что, возможно, именно этим ножом убивали людей. И как бы ни было противно и мерзко держать его в руках, это было единственным оружием, которым сейчас располагала девушка. Она еще раз провела быстрым взглядом по тотему, стараясь найти еще какое-нибудь оружие, и взгляд задержался на незнакомом для нее предмете. Когда Полина смогла разглядеть, что именно это было, ее застиг ступор. Прозрачный шарик, внутри которого находилась жидкость, что светилась от нагрева в руках, висел на тонкой цепочке чуть ниже того места, где лежал нож. Она сразу же вспомнила этот шар в руках человека, которого точно знала, но не могла его вспомнить. Возможно, ситуация не располагала для воспоминаний. Полина сняла еле светящийся шарик и положила его к себе в боковой карман одежды. Девушка и так потеряла драгоценное время, и то, что ее еще не обнаружили освободившейся, было огромной удачей. Полина отчетливо видела мужчину, что стоял в одном шаге от края ямы за открытой дверью. Порой он всхлипывал, и сильный кашель прерывал его монотонную болтовню, в едином потоке которой можно было изредка различить имена. Полина бесшумно подошла сзади и остановилась на расстоянии вытянутой руки от Мефислава. Мужчина держал небольшой факел в руках и стоял на коленях, раскачиваясь из стороны в сторону всем телом в такт своей негромкой болтовни. Девушка уже представляла, как вонзает остриё ножа ему в спину, но руки тряслись. Она просто не могла сделать того, на что подталкивали ее жуткие мысли. Откуда в ней могло взяться столько ненависти? Сможет ли она убить человека? Вряд ли. Да, перед ней изверг. Да, его не назовешь человеком. Да, он не заслуживает жить. Но девушка никак не могла решиться на убийство, даже под страхом того, что сама будет убита, если она упустит столь удачный момент. Нужно было что-то делать, а не стоять на одном месте и трястись. Полина отвела руку назад и с силой вогнала нож мужчине во внутреннюю часть ноги, сразу же навалившись всем весом, толкая его в спину. Мефислав взревел, словно зверь, и, не сумев удержать равновесие, упал в яму с ужасным содержимым, присыпанным тонким слоем земли. Полина бросилась бежать, попыталась закрыть дверь, но та поддавалась с трудом. Не стоило тратить силы и время на это дело. По дороге она скидывала на пол все висящие факела на стенах, отчего те постепенно воспламеняли стоящие сухие ветки. Девушка, словно птица, металась из стороны в сторону, из прохода в проход, ища заветный выход, которого пока не было. Освещая факелом дорогу перед собой, ее встречала одна и та же картина, которая не сулила ничего хорошего. Она не хотела даже думать о том, что за очередным поворотом или за следующей открытой дверью столкнется с человеком в бесформенной мешковатой одежде. Страх гнал ее вперед, на поиск пути, который сможет вывести на поверхность. Она уже успела сравнить это место с могилой, отчего стало еще хуже. Полина в своих поисках продолжала терпеть неудачу. Несколько раз возвращалась на то же самое место, которое уже проходила ранее, и с испугом озиралась по сторонам. В голове рождалась мысль, что она идет прямо в лапы зверю. Но потом стало еще хуже. Полина начала видеть женщину в сером платье, которая на малое мгновение попадала в свет факела и далее исчезала в темноте. Нет, это нечто, собственно, из-за которого она и оказалась здесь, не трогало девушку. Просто находилась где-то рядом и постоянно ускользала от взгляда во тьме. Полина подумала о том, что кто вперед успеет ее прикончить, Мефислав или жуткое создание в сером платье. Раздался крик. Он был ужасен, словно человека беспощадно пытали. Принадлежать он мог только извергу, ведь других людей за все время встречено не было. Девушка не могла определить, как далеко Мефислав находится от нее, или она от него, в общем, какое расстояние их сейчас разделяло. Несколько сильных ударов были отчетливо слышны за спиной. Они разнеслись гулким эхом, после чего последовал душераздирающий мужской крик и снова удары. Свет неравномерного пламени, танцующего на факеле в конце коридора, на который ориентировалась Полина, привел ее на развилку. Она оказалась на распутье. Позади себя девушка сначала услышала, а потом и увидела мужчину, который резко вывалился из-за угла и, не сумев удержаться на ногах, с ревом расстелился на полу. В свете фонарика, который был у него в руках, Полина видела женщину в сером платье, что, склонившись над ним, тянула руку с открытой ладонью. Мефислав делал отчаянные попытки подняться, но у него этого не получалось, и он вновь падал, держась за правую ногу, в которую Полина загнала нож. Фонарик дрожал и дергался у него в руках, отчего луч прыгал по стенам и потолку коридора, то ловя приближающееся к нему нечто, то обратно погружая все в темноту. Мужчина рычал во все горло и кричал, как будто бы через секунду умрет. Но в следующий момент женщина в сером платье растворилась в темноте, и дерганные махания фонарем прекратились. Мефислав увидел Полину, находившуюся в метрах 10 от него, и резко изменился в лице. «Они тебя хотят! Они тебя получат!» Это мало походило на голос, а напоминало рык, смешанный с человеческой речью. «Если я не дам им тебя, они придут за мной!» Мужчина с трудом поднялся с пола. Он не мог быстро передвигаться, волоча раненую ногу за собой, постоянно помогая себе при ходьбе. Перед Полиной была сильно деформированная дверь, которая никак не поддавалась на попытки ее открыть, и разделяющийся на две части коридор. Налево или направо? Оставался вопрос, который стоило решить в самый кратчайший срок. Полина почуяла легкий ветерок, который обдавал ее с правой стороны. Выбор был сделан. Девушка, не сомневаясь, повернула направо и, что было сил, побежала вперед, вырывая из кромешной темноты подземелья небольшой радиус света от горящего в руках факела. Под подошвой ботинок хрустело битое стекло, разбросанные повсюду пустые банки из-под консервов звенели, как колокол в тишине. Временами ноги попадали в небольшие выбоины в полу, отчего бежать было далеко не комфортно. Рев за спиной не давал чувствовать себя в безопасности, постоянно напоминая об огромном желании человека во что бы то ни стало добраться до своей жертвы и убить. Мефислава не было видно. Тот выключил фонарик, ориентируясь теперь только на свет факела убегающей девушки. Полина не останавливалась ни на секунду, боясь увидеть своего мучителя за спиной, продолжая следовать намеченным курсам. Но периодически все-таки оглядывалась. Преследование продолжается, и кто знает, как оно может для нее закончиться. Мрачный коридор без каких-либо поворотов и дверей, не оставляя выбора, подталкивало идти только вперед. Трубы большого диаметра в две нити друг над другом шли у самого потолка. Местами без изоляции и с большими прорехами, словно кто-то специально выхватил куски побольше. На стенах стали видны широкие полосы измятой жести, которые криво крепились на саморезы. Делалось это явно на скорую руку. Свет, что отражался от них, позволял видеть куда дальше в темноте. Полосы жести создавали своеобразный эффект зеркала. Периодически встречались расставленные вдоль стен различные предметы, начиная от небольших, наставленных друг на друга коробок, заканчивая 200-литровыми бочками, металлическими и деревянными ящиками. В конце коридора Полина заметила поворот направо и неровную широкую дыру, пробитую в стене прямо перед ней. Но тут случилось непредвиденное. В очередной раз, когда девушка на бегу оглянулась, проверить, как далеко от нее Мефислав, нога попала в выбоину, и, подвернув ее в ступне, Полина больно расстелилась на полу. Лишь плотная ткань одежды уберегла девушку от глубоких порезов обитое стекло. Но открытые части рук и ладони все же не сильно рассекло в разных местах. Боль от неудачного падения набирала обороты, неся сигналы в мозг о наличии повреждений. Факел лежал рядом, не только играя рваными бликами на широкой полосе жести, но и давая реакцию пламени. Начала гореть ветошь, которой, по всей видимости, собирали утечки огнеопасной жидкости, что содержалось в емкостях, стоявших у стены. Полина поднялась, превозмогая боль, и, взяв факел в трясущиеся руки, пошла дальше к своей цели. Подойдя ближе к неровной дыре в стене, она увидела шахту, что уходила под резким наклоном куда-то выше, размерами примерно 1.5 метра в ширину и столько же в высоту. Также шахта тянулась и вправо, но заканчивалась в нескольких метрах глухим завалом. Через рваные промежутки на наклонной поверхности виднелись узкие выдолбленные углубления. Девушка предположила, что они использовались как ступени, чтобы подниматься вверх или, наоборот, спускаться. С большой вероятностью эта шахта вела к выходу, а значит и к ее спасению. Подъем, который в другой ситуации не составил бы большого труда, сейчас казался невыполнимым. Каждое сжатие рук отдавалось чудовищной болью и жжением. Полина одной рукой держала факел, а другой подтягивала себя по каменной лестнице, периодически меняя руки и помогая ногами карабкаться все выше и выше. Неожиданно она уперлась в широкий лист металла. Не веря своим глазам, девушка пальцами коснулась преграды, словно проверяя, настоящая она или нет. Выдолбленные ступени заканчивались как раз перед выкрашенным в серый бетонный цвет металлическим листом. Он здесь явно появился не сам по себе. Полина судорожно искала замок, механизм или что-то подобное, открывающий лаз. Она была уверена в том, что это хорошо спрятанный от чужого взгляда проход, который использовался съехавшими с катушек аборигенами. А если хорошо подумать, то, скорее всего, единственным оставшимся обитателем — Мефиславом, так как других замечено не было. В верхней части листа девушка увидела толстые петли, что означало, что парадные двери должны были закрываться где-то снизу. Так и оказалось. С левой и правой стороны, немного утопленные в выемках в бетоне, виднелись засовы весьма странной конструкции. Полина с трудом смогла оттянуть засовы вверх и немного оттолкнуть тяжелый толстый лист металла. Появился небольшой зазор, но открыть полностью не получалось. По всей видимости, что-то сделано неправильно. Заглянув в образовавшуюся щель, она частично увидела лестничную площадку, ниже которой просматривался завал. Это был тот самый спуск на нижний уровень, который до этого Полина осматривала и ничего необычного не нашла. Что-то крепко схватило за ногу и с силой рвануло девушку на себя, отчего факел из ее руки выпал, и она устремилась вниз. Виною этому был Мефислав, который еще недавно волочился где-то за спиной, придерживаясь о стены и постоянно помогая переставлять рукой раненую ногу. А теперь, и сам не сумев удержаться, катился кубарем вниз. Внизу оказалось светло. Свет, исходящий от объятых пламенем бочек, давал хороший радиус обзора. Полина, превозмогая дикую боль, вскочила на ноги. Рядом лежал небольшой фонарик, который выронил преследователь. Она, не задумываясь, сунула его в карман, опять кинувшись к проему. Руки не хотели слушаться, тряслись частой дрожью. Словно они принадлежали вовсе и не ей, а кому-то другому. Кровь не переставала сочиться через мелкие порезы на ладонях. Боль во всем теле только многократно усиливалась после бултыхания в шахте и последующего приземления. На Мефиславе последствия падения отразились куда хуже. Он не рассчитал силу, затраченную на рывок своей жертвы, и, подгоняемый собственной злостью, с размаху ударился затылком сначала об бетонный потолок шахты, а потом и о пол по приземлению. Девушка, прилагая все силы, карабкалась по крутому углу бетонной лестницы, чтобы как можно быстрее оказаться вверху. Преследователь громко ругался, и это было не слабо закрученной смесью всевозможных проклятий и нецензурных слов, адресованных Полине, которая за это время смогла подобраться к железному листу, наверное, единственной преграде, отделяющей сейчас ее от спасения. Защелки оказались вновь закрыты. Вероятно, они вернулись в исходное положение, когда девушку рывком стащили вниз. Полина помнила, где и каким образом они располагались, но она никак не могла понять принцип их действия. Света было катастрофически мало, а того, что проникало из-за спины, можно сказать, что не хватало. Приходилось все делать на ощупь. Но в какой-то момент стало видно немного отчетливее. Света поступало чуть больше, чем до этого. И с чем это было связано, Полина узнала, стоило ей лишь повернуть голову и поглядеть вниз. Там стоял Мефислав, успевший поднять факел и приблизиться к лазу. Он расплылся в широкой улыбке, хотя это была вовсе не улыбка, а оскал зверя, который загнал свою жертву в угол и умиляется этим. У Полины в голове промелькнули весьма нехорошие картинки, отчего стало еще отвратительнее. «Ты не выйдешь отсюда!» Неожиданно заорал Мефислав, после чего сменил манеру разговора на ласковую речь и продолжил, игриво размахивая ножом в воздухе. «Я убью тебя». Девушка ничего не ответила, продолжая мучиться с неудобными затворами. Возможно, она что-то делала не так, потому и не получалось их открыть. «Ты моя!» Вновь закричал изверг и начал неторопливо заваливаться в проход. Полина упрекнула себя в том, что не может справиться с простой задачей, и свои кривые руки, которые теперь ее не слушаются. Мгновение спустя Мефислав заревел, как дикий зверь, лапа которого попала в капкан. Полина не могла на это не отреагировать, и непроизвольно дернувшись, вновь устремила взгляд вниз. Мужчина стоял в шаге от основания неровной дыры в стене шахты, широко расставленными ногами и ревя, размахивал факелом, который описывал дугу в воздухе. То в одну, то в другую сторону. «Я нашел ее! Я отдам ее вам! Я дам вам кого угодно!» — ревел тот. Полина глядела то вниз, то на засов, сумев, наконец, открыть один с левого края и зафиксировать его от закрытия, и теперь принялась за второй, все так же озираясь назад. «Вы все семья! Я единственный, кто о вас помнит! Я! И так вы меня благодарите!» Мефислав отступал в противоположную от основания лаза сторону. Туда, где полыхали бочки, постоянно размахивая горящим факелом и ножом, громко оправдываясь непонятно перед кем. Полина внимательно вгляделась вниз, чтобы и сама увидеть, чего же так испугался ее грозный преследователь. Через мгновение показалась фигура в сером платье, и устремила свое бесформенное лицо к Полине, после чего повернулась всем телом и замерла. Девушка теперь хватала воздух жадными глотками, которого, казалось, не хватает. Сердце, что билось до этого в бешеном ритме, начало стихать и грозилось вот-вот остановиться. Внутри стало очень холодно, безразличие наполнило ее с ног до головы. Она призывала саму себя сдаться, отступить. Полина неосознанно продолжала пальцами одной руки нащупывать механизм открытия оставшегося затвора. И это, пожалуй, единственное действие, что сейчас связывало ее с реальностью происходящего, не давая погрузиться к подступающему все ближе и ближе чему-то страшному, пустому, безысходному. «Остановись», — слышала Полина тихие слова. «Все хорошо». Сложилось такое ощущение, что она погружается в воду, стремясь опуститься на самое дно, где наступит тишина и безмятежность. «Воздух? Зачем он нужен? Зачем дышать?» «Не бойся ничего». Голос был теплым и манил к себе. Пелена темноты застилала глаза, погружая туда, где нет пространства, нет времени, нет ничего. И только собственное «я», которое растворяется во мраке, становясь ее частью. «Зачем сопротивляться? Зачем идти против течения? Зачем жить? Жизнь — это мучение. Жизнь — это боль. Остановись. Что еще нужно? Теперь ты обрела все». Голосу было трудно сопротивляться, ведь он был родным, близким и располагающим. Полина мысленно, безучастно ко всему происходящему, периодически задавала самой себе вопрос, который по непонятным причинам сейчас не давал покоя, мешая погрузиться в подступающее блаженство и сосредоточиться на теплых волнах голоса фигуры в сером платье. «Почему засов не открывается?» Вновь думала Полина, когда сердце сделало очередной удар, затихая на несвойственно долгое для него время, после чего очередной удар и очередной вопрос, что вклинивается своей раздражительностью в наступающее умиротворение. «Почему я не могу этого сделать?» Полина не понимала, что происходит и куда она попала, и попала ли она вообще куда-то. Раздался хлопок. Потом еще один, гораздо сильнее первого. Взрывались емкости с горючим. Это вернуло ее к происходящему и стряхнуло теплую пелену безмятежности, которая неминуемо вела ее к смерти. Девушка трясла головой, чтобы прийти в себя, и первое, что она увидела, — это огонь. Сложилось такое впечатление, словно горит все пространство коридора. Хотя огонь своими рваными языками периодически пытался дотянуться до середины шахты, но каждый раз останавливался и откатывался назад. Полина сделала большой глоток воздуха, понимая, что некоторое время она не дышала и только-только смогла вынырнуть из пучины, которая еще недавно тянула к себе. Фигура в сером платье исчезла, словно ее и не было, хотя еще мгновение назад та стояла снизу и буквально въедалась своими словами в сознание. Что еще удивительно, Мефислава также не было слышно. Больше никто не слал проклятия, не грозился убить и не рычал, как зверь. Это настораживало. Оба врага куда-то делись в одночасье. Нет, это было, конечно, неплохо, но все-таки Полине хотелось знать, где они сейчас находятся. Клубы дыма начали тянуться с коридора в проем в стене и дальше по шахте вверх, следуя естественной тяге. Девушка понимала, что ей необходимо как можно скорее открыть препятствие и выбраться на свежий воздух. В противном случае она рискует просто задохнуться. О пути вниз не было и речи, ведь даже если не огонь, так там еще была парочка в виде Мефиславы и жуткой фигуры, которые, возможно, только этого и ждали. Полина принялась на ощупь исследовать затвор, имеющий подвижные части, что отходили до определенного положения, и если их отпустить, возвращались обратно. Девушка не понимала конструкции. Видимо, сделал подобные затворы человек умеющий, кто знал в этом толк. Потому и результат такой. Неприятное жжение в легких от дыма провоцировало кашель. Да и попытка делать вдохи через ткань с последующей задержкой дыхания были малоэффективны. В какой-то момент все начало получаться. Хитроумное движение затвора, а также ограничители и оттягивающие фиксаторы встали в нужное положение, тем самым поддаваясь на прилагаемые усилия. До слуха донеслись протяжные мужские стоны, которые свидетельствовали о том, что человеку плохо. Это был Мефислав. Полина на какое-то время замерла, прислушиваясь к рваным стонам, размышляя над мыслями, посетившими ее голову. Она думала о том, кто пытался ее убить, и он убивал других людей. А если не этот случай, то с большой вероятностью и в дальнейшем продолжит убивать. Стоило ли попытаться помочь Мефиславу? Стоило ли проявить жалость к мучителю, который сейчас и сам мучается? Спрашивала себя девушка, но мгновение спустя, это мгновение было из тех, когда время, кажется, замирает в своем движении. И успеваешь понять многое. Пришел твердый, пусть даже и жесткий ответ, поставивший точку в ее рассуждении. Нет. Легко скользя на протяжении всего своего хода, створка открылась до упора вверх, после чего она щелкнула и встала на месте, не опускаясь более обратно. Видимо, какой-то механизм зафиксировал лист металла в таком положении. Полина аккуратно, помогая себе, насколько это было вообще возможно, пролезла через открывшийся выход. И, найдя опору под ногами, начала осматриваться, достав из кармана подобранный ранее фонарик. Люк, через который она выбралась, оказался на высоте не большем 1.5 метра от площадки. Наружная часть листа была обмазана чем-то вроде бетона и полностью совпадала с цветом стены. Девушка видела все это и тогда, когда осматривала этот уровень раньше, но так как все было скрыто от глаз, ничего не заметила. Копоть сильнее повалила из открытого лаза, заволакивая едким дымом все пространство. Нужно было уходить. Девушка начала подниматься по ступеням, не обращая внимания ни на кровоточащие раны, ни на боль, ни на страх. И по памяти шла в обратном направлении, пытаясь не запутаться в ходах и поворотах. Ее мало интересовало то, что находится вокруг нее. Все окружающее стало каким-то далеким, только одна цель – выход. Полина словно в тумане шла, или точнее, ее вела память и зрительное восприятие, которое заторможенной информацией доставлялось до мозга по измученному телу. Время застыло. Все сглаживалось, размывалось, соединялось воедино. Поворот, коридор, ступени. И вновь поворот, коридор и ступени. Выход. Он был и перед глазами. Полина плакала, но не переставала идти. Слезы наворачивались у нее на глазах. Она дышала так часто, что казалось, на всей планете может не хватить воздуха. Ей хотелось жить. Как только она вышла из бункера, бросилась бежать в ту сторону, где должна была начинаться тропинка. Полина даже не оглядывалась. Она не хотела знать, что происходит у нее за спиной. Только вперед. Только подальше от этого места. Все силы были отданы на бег. Уже ни лес, ни его звуки, ни его чистый воздух не мог заинтересовать беглянку. Через какое-то время появилось небольшое искусственное водохранилище, которое являлось ориентиром, что девушка на верном пути, и тропинка, уводящая все дальше и дальше. Бежать. Только бежать. К машине Полина вышла по той же тропе, которая уходила к бункеру, и как только оказалась внутри, заперла все двери и, заведя двигатель, начала выезжать из чащи, не желая задерживаться ни на секунду. В очередной раз, взглянув на зеркало заднего вида, она увидела фигуру в сером платье, которая стояла среди деревьев у края поляны, держа в руках горящий факел. Машина двигалась не быстро. Дорога не позволяла разогнать ее, как на трассе. Девушка решила не ехать к жилым домам, где на улочках ее будут провожать лишние взгляды. А свернув на развилке, двигалась в метрах в 300 вдоль частного сектора, внимательно смотря по сторонам. Полина почувствовала, что ей становится хуже, и жаркие волны слабости накатывают на нее только сильнее. Она остановилась и какое-то время просто сидела без единого движения, анализируя свое состояние. Тошнота неприятными позывами заявила о себе. Стало душно, очень жарко, воздуха не хватало. Девушка вышла из машины и, набрав полные легкие воздуха, попыталась понять, что с ней происходит. Но все становилось только хуже. Не желая оставаться на одном месте, она сделала несколько шагов вдоль машины и, ощущая, как подкашиваются слабеющие ноги, потеряла сознание. Полина дернулась всем телом, словно на нее неслось что-то огромное, мощное, тяжелое. Она попыталась от этого увернуться. Девушка со всхлипом набрала легкие воздуха и открыла глаза. Какое-то время она собиралась с мыслями, прогоняя случившееся и приходя в себя. А еще она пыталась понять, сколько находилась без сознания. Хотя единственное, к чему она пришла, так это к тому, что уже был вечер. Полина понимала, что ее испытания не закончились. Она получила лишь небольшую передышку, за которой обязательно последует новый удар. Но это будет потом. А сейчас маленькая победа. «Пора домой», — прошептала Полина, осторожно поднимаясь на ноги, улыбаясь свободе и вытирая ладонями слезы, которые опять начали накатывать сами собой. Всю дорогу голова оказалась занята тяжелыми мыслями, касающимися вообще всего, всей ее жизни. Состояние немного улучшилось, появилась ясность. Охранники на контрольно-пропускном пункте приветствовали обычно веселую и доброжелательную Полину, но она их не заметила, она вообще ничего сейчас не замечала. Девушка, не обращая ни на что внимания, вошла в мастерскую с вывеской «Уединение» и, заперев за собой дверь на все имеющиеся замки, поднялась на второй этаж. Пока в памяти все было свежо, нужно сделать необходимые записи и поставить метки на карте города. А самое главное — добавить очередную букву к уже найденным до этого. «С» — это именно то, что показал зверь, руки у которого по локоть в крови, как и говорилось в послании. Когда все было сделано, Полина скинула грязные, местами порванные, насквозь пропитанные гарью вещи и направилась в душ. Она терла себя жесткой губкой так, словно хотела отмыться от всего, от того, что ее преследует, от тех ситуаций, в которые ее закидывает жизнь, от переживаний, рвущие сердце на мелкие куски. После душа ее ждал мягкий халат и долгое зависание на диване, с пустым взглядом, направленным в одну точку. Не находя себе места, а также места своим беспокойным мыслям, Полина подготовила глину и продолжила лепку незаконченной фигуры, чтобы хоть как-то разбавить плотный поток, роящийся в голове. Она размышляла о том, что еще может подкинуть ей жизнь, хотя и не жизнь в этом виновата, а непонятное и жуткое нечто в сером платье. Каким будет следующий удар? С какого направления его ожидать? Сможет ли она его вовремя заметить? С другой стороны, она хотела, чтобы все быстрее закончилось, чтобы стало понятно, чего от нее хотят и что необходимо сделать. Позднее, разбирая вещи, Полина наткнулась на знакомую игрушку — шар, что наполнялся светом от тепла рук, и пыталась вспомнить человека, кому он мог принадлежать. А самое главное, как этот предмет оказался у изверга. Но единственное, что выдавало упрямая память, так это открытая ладонь ребенка, в которой лежал этот самый шар. Мало ли было подобных игрушек? Да, мало. Эта вещь являлась уникальной, ведь сделана вручную, а не куплена в магазине. Но откуда это могла знать Полина, она также не могла вспомнить. Жуткая сверлящая головная боль наполнила девушку, и она оставила терзание своей памяти, твердо решив, что пока не выяснит, откуда этот артефакт, будет держать его при себе.